Дракулов напоминал недавно уничтоженных личей, скелет, обтянутый кожей, а еще он улыбался и без особых напрягов держал вокруг группы своих ближайших приспешников полупрозрачный красный щит, который с легкостью поглощал всю несущуюся в них магию. «Прекратить огонь!» – надсадно прохрипел я, а изо рта вырвался небольшой фонтанчик крови, и меня качнуло в сторону. «Андрей!» – воскликнула Мила и бросилась на помощь, но я жестом ее остановил. «Сейчас не до обнимашек!» Витязь услышал прямой приказ клан Лида и передал его всем бойцам клана. Звуки выстрелов и свист заклинаний мгновенно стихли. Извлечь из инвентарей обычное пороховое оружие и направить на врагов. Сквозь дурманящую разум муть накатывающего забытья приказал я. Держаться, Андрей, сейчас не время терять сознание, словно мнительная барышня. Если мой приказ и показался подчиненным странным, то никто и вида не подал. Я не сомневался, что у таких фанатиков оружия, какие собрались в моей гвардии, в инвентарях наверняка хранится целый боевой арсенал, и не ошибся. Бойцы тут же ощетинились стволами. На лицах все ближе подходящих к стене стирателей появились презрительные ухмылки, а эмиссар и вовсе расплылся в гаденькой улыбке. Щелк, над нашими головами завершил формироваться антимагический купол, и магия начала стремительно покидать внутреннее пространство. Настал мой черед улыбаться. Вот только на моей окровавленной физиономии улыбка выглядела как хищный оскал. «Мочи, козлов!» – отдал я приказ, и мои ноги подкосились. Сознание я потерял еще в полете, но еще добрых секунд 10 пространство наполнял леденящий жилы демонический хохот, исходящий из моего горла. «Попробуй теперь поулыбаться, сученыш!» – промелькнула в голове мысль, перед тем как сознание провалилось в темное и такое блаженное ничто. Глава 12. Решение. Первое, что я почувствовал, это боль, дикая боль, которую испытывала каждая клеточка моего тела. Причем боль эта была не только физическая, болела душа, и это могло означать только одно. Потянувшись к своему сосредоточию, почувствовал лишь пустоту. Проклятие, неужели оно выгорело полностью? Даже не думай, Андрей, раздался голос Юли. Любая, даже самая минимальная магическая нагрузка добьет твое сосредоточие, а вместе с ним, скорее всего, умрешь и ты. Лишь тот фантастический факт, что сейчас магия недоступна никому, немного смягчает ситуацию. Только благодаря этому феномену нам и удалось тебя спасти. Мы 10 часов пытались стабилизировать твое состояние. Знаешь ли, чертовски сложно и непривычно работать без магии, и с твоей стороны будет свинством спустить в унитаз наши старания. Действительно, молодой человек, послышался еще один знакомый голос, который принадлежал Павлу Самсоновичу Филатову. У вас еще есть мизерный шанс вернуть былые способности, но для их сохранения придется ограничить любые манипуляции с магической энергией, даже теоретические. Аня, вопросительно прохрипел я. Я тут, слабым, почти безжизненным голосом ответила цесаревна, вернее, уже императрица российская. Неимоверным усилием я разлепил глаза и осмотрелся. Больничная палата. Свет поступает через окно, электричества нет, вокруг полно народу. Мила, Настя, Виолетта, Серега, Витязь, мистер Скрудж, Орлика, лица у всех мрачные. «Докладывайте», – прохрипел я новый приказ. «Раз мы все еще живы, то сработало, не знаю, что ты сделал и как такое возможно, но сработало», – взял слово Сергей. «По твоему приказу мы открыли ураганный огонь из всех стволов, благо успели вытащить оружие из инвентаря, пока не отключилась магия, и накрыли приближающуюся к стенам замка вражескую группу. Шестерых положили сразу и наглухо. Дракулов получил серьезные ранения, но его прикрыли своими телами двое оставшихся учеников. Одного из них изрешетило пулями, 200-й. Мы рванули добивать врага, но он каким-то образом сумел уйти. Со стороны это выглядело очень странно», включилась в разговор Мила. Он взмахнул необычным кинжалом и как будто разрезал саму ткань мироздания, а потом вместе с учеником запрыгнул в этот разрез, и он тут же закрылся. «В ближайшее время мы Дракулова не увидим», — попытался улыбнуться я, но почти сразу зашипел от боли. «Вы ведь нашли на том месте черную кристаллическую пыль?» «Да», — ответил за всех Серега. «Астральный клинок — это оружие последнего шанса. Он позволяет укрыться на астральном плане. Вот только магия является стабилизатором структуры этого сложнейшего артефакта, и активация перехода в условиях антимагического поля привела к разрушению этого уникального предмета. Без ключа Дракулову придется долго рыскать по астральному плану в поисках выхода, А это чертовски опасное занятие. И это я не говорю о необходимости восстановить свое реальное тело, иначе он умрет сразу после возвращения. В общем, у нас есть от месяца до года, прежде чем Дракулов вернется, и за это время нам надо подготовиться к войне. Теперь он знает, кто ему противостоит, и будет действовать осторожно. В живых остался лишь один его ученик. Убьем ученика, и появится шанс уничтожить учителя. Что с вами случилось? Послышался слабый голос Ани. Где вы были столько времени и почему ты вернулся без Алены? Мы ошиблись, когда посчитали, что сопряженный мир – это тот, из которого к нам пришла Алена. Сразу после перемещения мы лишились практически всех магических способностей из-за специфических особенностей того мира и выжили лишь чудом. Все это время мы искали возможность вернуться, что в итоге нам удалось. В портал мы входили вместе, а вышел только я. Алена вернулась в свой мир, и мы, к сожалению, ее больше никогда не увидим. Я подробно расскажу обо всем чуть позже. Сейчас надо решать возникшие проблемы. Я так понимаю, энергии нет нигде, отключилась сразу после твоего появления, ответила Мила. Подземные города обесточила наполовину. Та часть, что располагается снаружи от Меллорнов, функционирует штатно, а та, что внутри, обесточена. Причем освещение от Меллорнов есть, а не один прибор, голем или заклинание не работает, но стоит переместиться через незримый барьер, как все начинает работать. Придется вновь переключать замок и всю внутреннюю территорию на электричество. Хорошо, что я подстраховался и предусмотрел возможность передачи обычной электроэнергии по магоустойчивым проводам, и не придется все переделывать. Всего-то и надо, что собрать небольшие конвертеры энергии на стыке магического и безмагического пространств и подключить их к внутренней сети. Я покажу, что надо делать. Покидать зону антимаги, пока не залатаю свое поврежденное сосредоточие, мне смертельно опасно, тут Юля права. Придется кому-то из вас заняться переговорами с Виталией. С какой это там Виталией нам надо договариваться и о чем? Прищурив глаза, уточнила Мила. Не с Виталией, а королевством Виталия и его монархом Хареем, пояснил я. По дороге расскажу, но прежде выслушаю отчет о делах в Белоземье и вообще о ситуации в мире. Аня, ты должна отправиться с нами. Тебя надо срочно перебросить в Москву, пока не начались волнения и массовые беспорядки. России нужна императрица. Я не могу, послышался тихий ответ девушки. До сих пор перед глазами стоит картина гибели отца и братьев. Весь дворец лежит в руинах, тысячи людей погибли. Как мне смотреть им всем в глаза? Я ведь сбежала, оставила их всех там умирать. Под конец своего монолога девушка уже кричала, а ее тело сотрясало крупная дрожь и из глаз потоком лились слезы. Можешь, приподнявшись на кровати, жестко посмотрел в глаза Ани я. Во-первых, ты выполняла приказ своего отца и не имела права ослушаться. Ну а во-вторых, ты заманила врага в заранее подготовленную ловушку. Чтобы доделать начатое и уничтожить династию Романовых, Дракулов пришел в замок союзного России королевства Белоземье, где получил серьезное ранение и был вынужден бежать. В результате этой операции было уничтожено 7 из 8 его учеников. Да, убить врага всех людей, к сожалению, не получилось, но ранение настолько серьезное, что он еще очень не скоро решится на повторную атаку, к которой мы, несомненно, подготовимся. Но все было не так, возразила Аня. Все было именно так. Внимательно обвел я взглядом всех присутствующих. Все произошедшее, тщательно спланированная операция императорской династии короля Белоземья. Все осознанно пошли на смертельный риск, чтобы не допустить второго пришествия Дракулова к власти, и эта задумка частично удалась. Если бы не помощь оказавшегося замаскированным учеником Дракулова канцлера, труп которого мы предоставим в качестве доказательства, жертв среди императорской семьи могло бы быть гораздо меньше. Но даже с учетом весьма прискорбных событий, благодаря мужеству и отваге цесаревны и императорских гвардейцев, что отважно выполнили свой долг, удалось уничтожить сразу 7 учеников Дракулова. Без своих преданных и невероятно сильных последователей враг стал гораздо менее опасен, а с учетом серьезнейшей травмы, которую он и его последний ученик получили в ходе боя, на восстановление уйдет много времени даже у такого могущественного существа, коим стал Дракулов. Вот такая официальная версия случившегося. Еще раз я обвел всех твердым взглядом. Время горевать настанет чуть позже. Сейчас надо действовать. Еще ничего не закончено. Наоборот, все только начинается, и от наших действий зависит жизни миллионов людей, наших людей. Ха, хорошо, утерев руками слезы, проговорила Анна Михайловна, императрица российская. Ты прав, Андрей. Сейчас я должна быть в Москве. Мистер Скрудж, насколько я понимаю, после активации антимагического поля перегонные кубы сложились до походного состояния, перевел я взгляд на коллекционера. Точно так, Ваше Величество, тут же ответил откровенно охреневающий от всего происходящего старичок. Отлично, мне потребуется ваша помощь. Возьмите с собой малый перегонный куб и артефакт слияния стихий, приказал я. Вы должны изготовить для меня несколько весьма специфических изделий из уникального материала. Все подробные инструкции я вам выдам. Будет сделано, Ваше Величество, отчеканил Скрудж. Я мигом. Коллекционер довольно бодро умчался, а я попытался встать. Получилось, хоть и с трудом. Ноги подкашивались, но я сделал пару шагов, отчего в груди кольнуло так, что пришлось поморщиться. Мда, магические травмы гораздо серьезнее физических. Если бы не антимагическое поле, которое очень быстро откачало хаотически мечущуюся по сосредоточию и повреждающую его энергию, я был бы уже мертв. Хм, а я думал об этом, когда творил с собой такое, или тупо повезло. Ладно, потом обдумаю этот момент. Есть связь с Москвой, кто там сейчас за главного? Справившись с приступом боли в груди, продолжил выяснять обстановку я. Потемкин с Жуковым ввели в стране военное положение, начал докладывать Павел Самсонович Филатов. Связь есть, мы созваниваемся каждые полчаса, держу их в курсе по поводу состояния цесарев императрицы, запнулся и тут же поправил себя прославленный целитель. Во всех относительно крупных городах введен комендантский час, ночью улицы патрулируют отряды военных вместе с полицией, армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Весть о гибели императора и его сыновей очень быстро распространилась, и мы опасаемся, что враги России могут попытаться воспользоваться политической нестабильностью в стране. Китайцы уже зашевелились. Официально было объявлено о внеплановой проверке боеготовности армии, ну а что там происходит на самом деле, пока неизвестно. Разведка работает, но в высших военных кругах наших агентов нет. Европейские штаты пока наблюдают, но, если Китай развяжет войну, непременно ударит. В этом сомневаться не приходится. Великая княгиня эльфов объявила общий сбор, на котором намерена объявить всеобщую мобилизацию. «Я должна там быть», — шепнула мне на ухо Виолетта. «Мы там будем», — также шепотом пообещал эльфийке я. В целом, ситуация довольно напряженная, ввиду непонятного состояния единственной уцелевшей наследницы императорского трона, но пока стабильная. Все попытки раскачать ситуацию в стране и объявить, что на самом деле Анна тоже мертва, а друзья покойного императора просто тянут время и пытаются узурпировать власть, которая исходит от представителей боковых ветвей клана Романовых, жестко пресекаются, закончил доклад Павел Самсонович. Отлично, кивнул целителю я. Как только Анна покажется на людях, ситуация выровняется. Витязь, обратился к своему начальнику армии я, готовь отряд бойцов численностью человек 40. В ближайшее время отправитесь обустраивать стратегически важный форпост королевства. Работать первое время вам предстоит при минимальной помощи маги. Так что берите и магическую экипировку, и обычную. Чуть позже дам более подробные инструкции. Будет сделано, Ваше Величество, козырнул Витязь и умчался выполнять приказ. Выдвигаемся в сторону антимагического барьера, скомандовал я. Эх, жаль, что обычной техники не осталось. В текущем своем состоянии я буду ковылять к границе несколько часов. Как не осталось, послышался голос Сухаря, которого я как-то и не приметил. Сохранился у меня один пикап. Вы его тогда хламом обозвали и на переплавку отправили, а я выкупил за свой счет. Люблю в железках поковыряться и до ума их довести. А что, неужто заработает теперь? Заработает, улыбнулся я, подгоняя прямо ко входу. На то, чтобы спуститься со второго этажа, у нас с Аней ушло добрых минут 10. Девушка сильно пострадала во время боя, и даже своевременное излечение за счет встроенного в доспех заклинания полного восстановления и последовавшая за ним помощь высококлассных целителей не смогли нивелировать все повреждения организма. Страшно представить, какими именно методами хотел расквитаться с потомками своих пленителей эмиссар системы, раз Аню до сих пор корежит. Наверное, даже хорошо, что я не могу в данный момент воспользоваться магией, чтобы выяснить масштаб повреждения организма девушки. Боюсь, в порыве ярости мог бы учудить что-нибудь эдакое, эпического масштаба. Кое-как забравшись на заднее сиденье пикапа, устало запрокинул голову. Такое обычное для любого человека действие истощило мои силы. Эх, сейчас бы отлежаться пару неделек, да всю энергию на восстановление сосредоточия направить, но кто же мне их даст? Я могу быть полезен и без магии, ведь знание – великая сила. Рядом со мной на сиденье плюхнулась Аня, с другой стороны тут же подперла Мила, а потом и Настя втиснулась. За руль, по моей просьбе, сел Павел Самсонович, а на пассажирское кресло залез Скрутш и положил артефактный кубик себе на колени. Серега, Юля, Вероника, Виолетта и Орлика загрузились в кузов пикапа. «Куда конкретно путь держим?» – спросил Павел Самсонович. «К ближайшему Меллорну», – скомандовал я. «Остановитесь в сотне метров». «Понял», – кивнул сухенький старичок, да так по газам ударил, что меня аж в сиденье вжало. «Мила и Настя», — обратился к девушкам я, — «отправляйтесь вместе с императрицей и ни на шаг от нее не отходите. Надеюсь, ваша связь с элементалями окрепла, и вы научились определять враждебные намерения окружающих». «Да», — синхронно ответили девчонки. «Отлично, молодцы. На вас защита, Ани, пока я не восстановлюсь и не придумаю иного способа. Постоянное присутствие обеих рядом не требуется. Составите график самостоятельно, я на вас рассчитываю. Аня сейчас уязвима, нельзя допустить, чтобы конкуренты из боковых ветвей клана Романовых подстроили какой-нибудь несчастный случай. Сделаем», опять одновременно выпалили девчонки. «Павел Самсонович, на вас восстановление здоровья императрицы», добавил я. «Вы успели освоить те специальные методики, которые я вам оставил?» «Само собой», хмыкнул старичок-целитель. «Можете не переживать, Анна Михайловна в надежных руках, не сомневаюсь в этом», улыбнулся я. «Сергей и Орлика, у вас будет особая задача. Серега, поработаешь моим представителем на встрече с королем Виталии. По некоторым причинам, которые я озвучу чуть позже, жители сопряженного мира будут вести нормальный диалог лишь с мужчинами. У меня есть торговое соглашение с королем Виталии на поставку очень редкой руды, которой на нашей земле нет. Взамен я обещал предоставить множество разнообразных ресурсов, список всего необходимого предоставлю. Еще жители сопредельного мира уважают силу, поэтому, Орлика, надеюсь, ты научилась мастерски работать с эманациями смерти, потому как пришло время продемонстрировать свои способности. Материала для работы у тебя будет просто море. Да, я помню, что в том мире не любит некромантов, но рассчитываю, что Харей сделает для Орлики исключение. Кто же откажется от сотен бесплатных и никогда не устающих работников, которые при неограниченном доступе к ресурсам смогут отстроить мощнейшие укрепления по обе стороны от портала за считанные недели? Нормальная магия не работает ни у нас, ни на мертвой земле, но воспользоваться эманациями смерти для того, чтобы поднять работников, способных укладывать стены, Орлике вполне по силам. Всего-то и надо, что периодически отправлять нежить на ту сторону, чтобы они смогли подзарядиться порцией эманаций смерти. Небольшая проблемка, выслушав меня, почесал в затылке Серега. Все ресурсы хранятся на складе, а без магической энергии он не работает. Знаю, кивнул я. Именно этой проблемой мы с мистером Скруджем и займемся, как только отправим Анну в Москву. Не просто так же я попросил взять с собой перегонный куб и уникальный артефакт. Ты раздал задание всем, кроме нас, послышался насупленный голос моей помощницы, и Юля тут же поддакнула Веронике, мол, она тоже готова тут же выполнить любой приказ. «Никто не будет сидеть без дела», — успокоил девушек я. «Мне потребуется ваша помощь во время инициации процесса восстановления моего сосредоточия. Все, вот и Меллорн, начинаем работать, дамы и господа, все разговоры могут немного подождать». Глава 13. Задачи. Я немного изменил ростки Меллорнов. Сейчас некогда вдаваться в подробности, но благодаря такому шагу появилась возможность открывать порталы между двумя Меллорнами. Столичный Меллорн ведь не пострадал, на всякий случай уточнил я. Не должен был, слабым голосом ответила Аня. Его посадили не у самого дворца. Сообщение Жукову я отправил, вас встретит, удовлетворенно кивнул я. Доступ к порталу для офицеров Белоземья я настроил давно, вам осталось лишь подтвердить его, капнув капельку своей крови на кору древа. Дальше разберетесь, там ничего сложного нет. Возвращаться будете пока таким же способом. Потребуется время и много ресурсов, чтобы восстановить работоспособность замкового портала. Все, отправляйтесь и держите меня в курсе событий. Девчонки синхронно кивнули, Затем помогли Ане выбраться из пикапа и вместе с Павлом Самсоновичем зашагали к сильно подросшему за время моего отсутствия Меллорну. «Мистер Скрудж, вам надо покинуть область антимагического купола и установить перегонный куб в 10 метрах от него. После того, как я его активирую, тебе нельзя пользоваться магией», — тут же возмутилась Юля. «Для чего не требуется пользоваться магическими способностями?» Невозмутимо продолжил я. «Вам надо запрограммировать куб на изготовление 5 очень специфических заготовок под артефакты, а потом создать и поместить внутрь конструкт. Предупреждаю сразу, работа невероятно сложная, а малейшая ошибка грозит разрушением заготовки. Я не знаю, когда удастся наладить постоянные поставки мифрила из сопредельного мира, так что потеря каждой заготовки для нас весьма болезненна. Ведь такой амулет позволит его владельцу пользоваться магией внутри антимагического купола. Все необходимое для работы, включая формулу конструкта, есть в моем инвентаре, держите». Сняв с пальца свой перстень, протянул его Скруджу я. «Вскоре прибудет отряд гвардейцев, который обеспечит вам должный уровень безопасности. Сейчас главное, создать хотя бы один амулет, тогда вы сможете вернуться к себе в башню и продолжить работу уже там. Понимал ли я, что создание таких амулетов – это огромный риск, ведь если хоть один такой предмет попадет в руки эмиссара системы, то нам крышка». Естественно, понимал. Именно поэтому я подстраховался и добавил в формулу конструкта очень важное дополнение – кровную привязку к моей скромной персоне. Если кто-то попытается воспользоваться амулетом без моего разрешения, то тот попросту самоуничтожится вместе с уникальным для этого мира мифрилом. Нельзя терять бдительности ни на минуту. Даже грамм мифрила не должен уйти на сторону. Я еще поговорю со всеми по этому поводу отдельно. «Сделаю», — уверенно кивнул Скрудж, схватил протянутый перстень и посеменил в сторону Меллорна. Далее настал черед инструктажа для Сереги и Орлики. «Как раз, как закончу, и Витязь со своими бойцами подтянется, можно будет сразу отправить их в эпицентр зоны, должны справиться». Рассказ о наших приключениях в сопряженном мире народ слушал чуть ли не с открытыми ртами. Выдавал лишь самую суть, без подробностей, сейчас не до этого, а когда появился Витязь, тщательно обрисовал, как стоит вести себя с Хареем и другими иномерцами и чем они могут быть опасны на нашей стороне. В качестве подтверждения, что Сергей будет говорить от моего имени, передал другу мой приметный меч с красным отливом лезвия, который Харей точно узнает. Для начала этого хватит, ну а потом, как восстановлюсь, и сам на встрече появлюсь, чтобы у партнера не осталось сомнений. Говорить о своем ранении категорически запретил. В том мире уважают только силу. Пока не вернем доступ в хранилище, пусть народ занимается строительством. Обещанные Харею ресурсы подвезем чуть позже. Орлика получила от меня задание расчистить и выровнять площадь, разобрать руины близлежащих зданий, а потом начать возводить массивную стену в 200 метров от границы с антимагическим куполом. А излишки камня, как и было оговорено, скелеты будут таскать в портал. Главное, договориться, чтобы народ по ту сторону не огрился на прислужников и позволил Орлике воспользоваться разбросанными повсюду костями. Нужные инструкции я Сергею оставил, ну а там видно будет. В случае возникновения проблем мне сообщат. В результате местность вокруг должна будет просматриваться во всех направлениях, чтобы никто не смог подобраться незамеченным. Остается вопрос с подземными коммуникациями, которые остались еще с прежних времен, но этим будем заниматься, когда обеспечим всех офицеров амулетами. Обрушить там надо все к чертовой матери, и дело с концом. Немного повозившись у Меллорна, Сергей быстро освоился, и уже через несколько минут рядом с древом зажегся синий овал портала, в который начали забегать бойцы Белоземья. За подчиненных я не переживал. От Меллорна не так уж и далеко до границы антимагического купола. Сил отбиться от опасных мобов им хватит, на крайняк артефактными пулями твари покрошат, ну а внутри барьера справиться с монстрами еще проще. Все необходимые инструкции я Витязю выдал. Не маленькие, разберутся. Скрудж, чертяка такой, обустроил себе комфортное место для полевой работы. Как только к нему вернулась возможность использовать магию, он извлек из инвентаря походный шатер, где поддерживается комфортная температура, затем достал удобное кресло, стол и множество других специфических инструментов опытного артефактора и начал изучать записанные мной на информационный кристалл инструкции. Хорошо, что я подстраховался и, пока была возможность, перенес нужный пласт знаний в кристалл. Вот смеху бы было, Попытайся я сейчас без магии объяснить Скруджу, что именно ему надо сделать. С активацией перегонного куба тоже проблем не возникло. Под пристальным взглядом двух целительниц я на краткий миг активировал системный интерфейс и отдал соответствующий приказ артефакту. Моя связь с системой не зависит от магии, как и некоторые способности, хотя стоит признать, что без маны я чертовски ограничен в возможностях, ну ничего, этим вопросом мы сейчас и займемся. Двигаем к границе антимагического купола, скомандовал я Юле с Вероникой и первым сделал несколько шагов по уже изрядно притоптанной траве. Девчонки тут же подорвались и возглавили движение, чтобы, не дай боги, я случайно не вышел за границы действия без магической зоны. Смешные они, я чувствую эту границу гораздо лучше них, да и потом, ведь именно я устанавливал артефакты и знаю, где она проходит. Так, остановившись в метре от незримой пленки барьера, проговорил я, идите на ту сторону и начинайте штопать мне сосредоточие, а я помогу за счет духовной энергии. Думаю, получаса для первого раза будет достаточно, а там через несколько часов повторим. Замялись девчонки. А так можно, ты ведь в безмагической зоне находиться будешь. Можно, улыбнулся я. Воспользуемся одной лазейкой. Если ваше сосредоточие будет находиться вне антимагического поля, а рука касаться моего плеча, то сможете выполнять все необходимые манипуляции. Да, придется проталкивать энергию по каналам в руке, за счет чего значительно увеличится расход маны, но рядом с нами Мелорн, можете подпитываться от него. Древо уже немного окрепло и готово делиться силой. Усевшись спиной к барьеру в медитативной позе, я закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Буквально в 10 сантиметрах от меня бушевала магическая энергия. Я представлял, как она бьется о невидимый купол, но не может пробить его. На мои плечи легли ладошки целительниц, и по телу начало разливаться приятное тепло. Девчонки неплохо освоили технику восстановления повреждений сосредоточия. За то время, что меня не было дома, всем ветеранам вернулась возможность оперирования магией, и это отлично. Настроившись на исходящие от девчонок целительные волны, начал осторожно вместе с этими теплыми потоками оценивать свое состояние. Мда, вот это я перенапрягся. Все сосредоточие словно решето. 20, 30, 48 разрывов. А про состояние магических каналов я вообще молчу. Чуть ли не вся проделанная работа коту под хвост. Эх, сколько теперь сил придется потратить на восстановление. Ну ничего, все живы, значит, не зря жил и рвал. Почти все. Только сейчас, в относительно спокойной обстановке, мысль о смерти императора России и всех его сыновей отдалась болью на сердце в полной мере. Конспиратор хренов, оставил союзников компании стирателя и пропал на месяц. Надеюсь, Аня меня когда-нибудь простит за это. Надо будет, как только ситуация немного устаканится, поговорить с ней на чистоту и рассказать все как есть. Хватит этих секретов, пора вскрывать карты. Нам надо готовиться к войне с эмиссаром. Один я точно не справлюсь, но сейчас надо срочно восстанавливать свои возможности. Для подавляющего большинства одаренных подобные моим травмы, это приговор и пожизненная инвалидность по магической части, но я же читер, выгребу как-нибудь. Главное, чтобы эмиссар не нашел выход с зачатков астрального плана слишком быстро. Почему зачатков? Да потому что полноценные вспомогательные игровые планы формируются только после прорастания в ткань мироздания первородного древа. Сейчас же, когда на Земле функционируют только 4 из 5 необходимых зон, есть лишь зачатки. Эмиссар сильно рисковал, когда использовал астральный клинок, но у него просто не осталось другого выбора. Либо смерть от банальных пуль, либо перенос на астральный план. Если честно, то я не ожидал, что обстоятельства сложатся настолько удачно и получится словно в тире расстрелять стирателей, в одночасье лишившихся всех своих способностей. Растерял эмиссар хватку за десятилетия заточения, не почувствовал формирование антимагического купола, ведь сегодня могло все закончиться, но цепные псы системы экипированы по первому разряду, и легкой победы не случилось, но минус 7 фиксиков, это тоже чертовски хороший результат. Жаль, что он достался нам такой ценой. Полчаса медитации пролетели довольно быстро. За это время при моем непосредственном участии девчонки смогли затянуть штук 5 зияющих в сосредоточии ран тоненькой пленочкой, которая порвется от малейшего магического напряжения. Хорошо, что антимагическое поле полностью исключает такую возможность. Все, для первого раза достаточно, открыв глаза, сообщил целительницам я. У вас есть какая-нибудь еда? а то за последнее время я потратил слишком много энергии, и организму требуются ресурсы для восстановления. Пикник на природе организовали быстро. В сумочках девушек можно найти множество самых неожиданных предметов. Вот и получилось, что, помимо еды, в инвентаре Вероники оказался добротный письменный стол и несколько кресел, а у Юли имелся открытый шатер, который защитит нас от палящего летнего солнца. Прикольно было наблюдать, как девчонки пытаются установить шатер без магии. Извлечь-то они его из инвентаря извлекли, а вот поставить внутри барьера магии уже не смогли. Но женский ум всегда найдет выход из сложной ситуации. Вероника напрягла двух бойцов, что остались охранять мистера Скруджа, и те быстро проделали все необходимые манипуляции. Так, а теперь рассказывайте, что было сделано за время моего отсутствия, набросившись на еду, проговорил я. Девчонки переглянулись, синхронно вздохнули, видимо, рассчитывали, что вначале я расскажу о наших соленых приключениях более подробно, и начали говорить. Вроде бы месяц не такой уж и большой срок, а вот так послушаешь отчет, и гордость берет за себя. Только талантливый руководитель может устроить все так, чтобы даже без постоянного контроля работа делалась и все шестеренки крутились как надо. Ну а что, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ладно, мои люди тоже молодцы, тут не поспоришь. По большей части говорить пришлось Веронике. Все же она официально является моей помощницей и априори должна быть в курсе всех значимых событий. Юля же отчиталась за медицинскую часть, за которую и была назначена ответственной. Понятное дело, что за 2 часа, которые я отвел себе на перерыв между сеансами медитации, осветить все события невозможно, но по верхам я пробежался. Получилось примерно следующее. Все это время мои черви продолжали следовать заложенной в них программе и добились больших успехов. Удалось подвести магистральные тоннели почти ко всем ключевым точкам бывшего графства Беловых, а ныне королевства Белоземья. Осталось только возвести в этих точках форпосты, защитить их антимагическим барьером, посадить постоянный гарнизон, и можно реанимировать артефакты, а потом пробуждать родовой эскин. У Виконта Самарова в ближайшее время будет очень много работы. Мифрила, чтобы защитить возводимые форты, потребуется много, но я готов пойти на эти траты. Коллега Бак спроектировал очень хорошую защиту моих земель, и отказываться от нее, попросту глупо. Придется лишь немного скорректировать планы. Червь, которому я поручил заниматься фортификационными работами на Чукотке, тоже не сидел без дела, а Михаил Александрович выполнил свою часть сделки и перебросил в тот район нужные для строительства ресурсы. Понятное дело, что работа там еще далека от завершения, но в случае внезапного нападения врага нам будет чем его удивить. Правда, в текущих обстоятельствах, когда почти все стиратели уничтожены, а оставшийся заперт на астральном плане вместе с эмиссаром, не факт, что армия вторжения, которую готовили к захвату Чукотки, будет придерживаться этого плана. Мне неизвестно, насколько сильно стиратель запудрил мозги своим марионеткам и будут ли они следовать его изначальному плану вторжения, но приходится исходить из худшего расклада и предполагать, что будут. Далее, за месяц удалось поставить империи множество оружия и модифицированной для работы в зоне бронетехники. К слову, именно наличие у гвардейцев такого мощного оружия спасло жизнь Ани. Эмиссару пришлось отвлекаться на гвардейцев, и цесаревну вывели из-под удара. Ну и не стоит говорить, что если бы не задержка в императорском дворце, то Дракулов был бы у стен моего замка гораздо раньше. Посольство Белоземья давно функционирует. За месяц оно превратилось в крупный логистический хаб. Заявки на получение гражданства каждый день мы получаем тысячами, но каждый кандидат проходит многоуровневую проверку, прежде чем получает шанс на новую жизнь. Уже сейчас численный состав подданных перевалил за 10 тысяч и с каждым днем все продолжает расти. Было построено еще 3 подземных города, а также открыто 2 огромных фермы. Сейчас это все наполовину обесточено, но Вероника уже отдала соответствующее распоряжение гильдии магов, и специалисты с нужными знаниями вовсю трудятся над возобновлением энергоснабжения попавших под отключение магической энергии областей. Когда накопим необходимое количество мифрила, можно будет заняться восстановлением работоспособности големов. Если добавить в их магическое ядро капельку жидкого мифрила, обработанного специальным образом, то они вернут себе все заложенные при создании способности и смогут выполнять задачи даже в зоне антимагического поля. Но для этого мне надо восстановить целостность сосредоточия, так что пока приказал вытаскивать замерших големов за пределы купола. Пусть патрулируют окрестности замка и уничтожают появляющихся из порталов мобов. А вообще, мир только начинает ощущать последствия случившейся магической катастрофы. Появление спонтанных порталов учащается с каждым днем, а специально созданные группы быстрого реагирования успевают оперативно прибыть на место событий далеко не всегда, и мирные жители гибнут от лап монстров. Недалек тот час, когда появится вторая точка сопряжения, и нам очень важно быстро ее обнаружить. Прислужники врага не должны получить доступ к мифрилу ни при каких обстоятельствах. Это значит, что если такая точка будет располагаться на территории другого государства, то придется действовать решительно, вне зависимости от мнения этой самой страны. Понятное дело, что вторжение на чужую территорию не останется без последствий, и нам могут объявить войну. Что же, если такова цена, то я готов ее заплатить. Но время еще есть, надо восстанавливать сосредоточие. Перерыв окончен, проговорил я. Готов ко второму сеансу исцеления. Глава 14. Политическая обстановка. Скруджу потребовалось 12 часов, чтобы завершить работу над первым амулетом. Если честно, то я не ожидал, что старичок сможет справиться с задачей так быстро, причем с первого раза. Подсознательно я готовился к поломке одной или двух заготовок, но опытный артефактор смог меня приятно удивить. Теперь больше нет нужды торчать в чистом поле, и можно вернуться в замок, где к этому времени уже восстановили подачу энергии и жизнь вернулась в привычное русло. Ну, почти в привычное, магией пользоваться по-прежнему было невозможно. Ну да ничего, надо дождаться первой поставки мифрила. Серега отчитался через амулет, что Харей вначале очень подозрительно отнесся к моему отсутствию, но Сергей и Витязь сумели его убедить, что у такого влиятельного человека, как я, имеется очень много задач и быть везде одновременно не получается, и что я обязательно буду присутствовать на первой торговой сделке между Белоземьем и Виталией, а пока идет накопление и доставка ресурсов, вопросами безопасности межмирового портала будут заниматься подчиненные короля. Ну а когда виталианцы увидели Орлику, то вообще забыли обо всем. Насколько я успел понять, на мертвой земле нет никого, кроме людей, и вид краснокожей клыкастой красотки поверг их в состоянии шока, а когда выяснилось, что она еще и некромантка, которая по моему приказу будет создавать из разбросанных по ту сторону костей работников, то вообще выпали в осадок. Как мне по секрету рассказал Серега, Харей поначалу повел себя весьма агрессивно, за что молниеносно получил от вспыльчивой Орлики в глаз. Тут, казалось бы, и конец переговорам, но тот факт, что арчанка-воительница смогла провести столь стремительную атаку и он не сумел ее заблокировать, настолько впечатлил короля Виталий, что он тут же предложил девушке выйти за него замуж. Орлика же в ответ презрительно скривилась и сообщила, что никогда не выйдет замуж за того, кто не победит ее в честной схватке, но Хария это нисколько не смутило, и тот в ответ предложил обсудить детали поединка за ужином. В общем, мне сразу стало ясно, что втюрился Харей в арчанку по уши, и теперь проблем с мертвыми работниками у нас не предвидится. Так оно и оказалось. Орлика не сидела без дела этот месяц и освоила множество простейших навыков управления мертвой плотью, а большего для нас сейчас и не требуется. Серега рассказал, что арчанка, немного побродив по полю костей, смогла поднять 2500 скелетов, но на этом не успокоилась. Она развоплотила 500 прислужников и за счет этого усилила остальных, что на выходе дало 2000 сильных и выносливых строителей, уровня интеллекта которым, благодаря вложенным поведенческим матрицам, хватит на возведение прочнейшей и надежнейшей стены по обе стороны от портала. Из Москвы новости тоже поступают вполне обнадеживающие. Аня собралась и при поддержке верных ей Жукова с Потемкиным начала стремительно брать ситуацию в свои руки. Сейчас главное – показать колеблющимся аристократам, которые могут поддержать притязание на трон более взрослых Романовых, что любой, кто поддастся спорадическому порыву, будет уничтожен. У меня состоялся разговор с Василисой Успенской. Вот он, ее шанс поправить шаткое положение клана. Даже несмотря на сильный удар, Успенские все еще остаются одним из влиятельнейших родов в Российской империи, у которого в распоряжении есть огромные ресурсы, как человеческие, так и материальные. Если она выступит на стороне Ани и привлечет своих вассалов, то число сомневающихся сократится на порядок. Девчонка Василиса не глупая, быстро ухватила суть моих слов, и уже через несколько минут Мила сообщила через амулет, что она связалась с Аней и предложила поддержку своего клана. Вот и ладненько, пусть обговаривают детали, советчики у молодой императрицы хорошие, не продешевит. Надо срочно наводить порядок в империи. Слишком плотной сетью ее опутали стиратели. Жаль, что допросить трупы системных марионеток невозможно. Чтобы вычистить всю грязь, придется действовать быстро и жестко. Сам факт уничтожения стирателей еще не означает, что рухнет вся выстроенная ими сеть, с помощью которой они управляли своими марионетками. А среди стирателей были весьма влиятельные политические фигуры мирового масштаба. Обратно к замку двигались уже в сумерках. Раньше мне глазеть по сторонам было особо некогда, но сейчас я заметил, что прилегающая территория претерпела разительные изменения. «Хм, вижу, вы привлекли Виконта Самарова», – озвучил свои мысли я. «Молодцы, хвалю. Вероник, кстати, пригласи его к нам в гости. Надо обсудить один очень важный проект». «Хорошо», – покладисто согласилась девушка и тут же застучала ноготками по клавиатуре смартфона. «Эх, посмотреть бы на изменения с большой высоты, но придется пока повременить. После серии целительных манипуляций мне хоть и стало значительно легче, но о полном выздоровлении говорить еще слишком рано. Но даже так видно, что постарались ребята на славу. Появился второй периметр стен. Хм, и как я этого не заметил, когда телепортировался. Впрочем, я был практически при смерти, так что мне простительно. Рядом с воротами для автотранспорта, через которые мы уже один раз проезжали, имеются аналогичные, но для поезда. Сейчас, временно, он перестал курсировать между посольством и грузовой станцией, которую организовали во втором защищенном периметре, неподалеку от склада. Надо бы движок модернизировать и сделать его гибридным, маготехническим, чтобы мой локомотив мог работать и в зоне антимаги. Ну и других полезных в быту построек на увеличившейся территории прибавилось. Казармы для бойцов, бытовые постройки и все в этом же духе. Притормозив рядом с башней артефатора, вместе со Скруджем зашел внутрь и присвистнул. «А нехило вы тут устроились, мистер Скрудж», продолжая привычную манеру общения с коллекционером, проговорил я. «Ну так возраст, ваше величество», пожав плечами, в тон мне ответил Скрудж. «Старые кости требуют комфорта». «Хорошая шутка», оценил я. «Ладно, теперь к делу. Даю вам 6 часов на отдых, а потом прошу приступить к изготовлению второго амулета». «Так ведь и первый не работает», хитро прищурив глаза, поговорил Скрудж. «Работает», спокойно ответил я. «Просто я пока еще не дал на это разрешение и не осуществил привязку к крови владельца. Пока вы будете отдыхать, нам надо изъять со склада необходимые для торговли ресурсы и проделать еще множество магических манипуляций. Отдыхайте, мистер Скрудж», закончил я и протянул руку, в которую тот тут же вложил амулет и мой перстень. В компании Вероники и Юли я направился к сухарю, запустить хранилище, а вместе с ним и все сопряженные с ним перегонные кубы удалось быстро. Для этого всего-то и надо было, что капнуть капельку моей крови на амулет, а потом приложить его к артефакту. Когда верну себе силы, смогу работать с амулетами и мифрилом напрямую, но пока так. Далее я диктовал своему завскладом наименование товаров, а тот перегружал их в инвентарь повышенного объема. По идее, я мог бы делать это и сам, но зоркие надзирательницы, Юлия и Вероника, словно коршуны нависли надо мной и чуть ли не силой отобрали магические артефакты и передали Никифору. Эх, легко справиться с тяжелобольным. Ладно, я им это еще припомню и подготовлю коварную мстю. Ухаха. Ладно, если серьезно, то девчонки молодцы. Так, Юль, следующий сеанс проведем прямо сейчас. Держи амулет, как израсходуешь запас маны, передавай Веронике. Как закончите, надо вновь запустить наш завод. Следует изготовить множество специфических изделий. Надеюсь, с меню управления артефактом вы мне работать позволите. Мне надо внести коррективы в производственный процесс и начать выпускать комбинированные маготехнические двигатели. Посмотрим на твое поведение, буркнула Юля и решительно схватила протянутый амулет. Ох, блаженно выдохнула она, когда артефакт вернул связь организма с сосредоточием. Хм, а почему регенерация не работает? Укоризненно глянула на меня девушка. А я разве не говорил, улыбнулся я. Амулет дает возможность пользоваться собственными запасами магической энергии за счет уникальных проводниковых свойств мифрила. Маны под куполом как не было, так и нет. Так что для восстановления запасов придется пользоваться накопителями или бегать за границу купола. Но с источниками энергии у нас проблем не будет. Как только доберемся до гробницы Дракулы, заберем капли крови. Теперь им некого сдерживать. Ну а пока придется поработать на собственных резервах. Не говорил, буркнула Юля. Садись и не дергайся. Так точно, товарищ целитель. Козырнул я и плюхнулся в гостевое кресло. Клоун, покачав головой, ответила Юля, но все же уголки ее губ немного дернулись, в первый раз после всего случившегося, а это уже немало. Пока девчонки по очереди колдовали над моим сосредоточием, я внес необходимые изменения. Вскоре завод выпустит модернизированные транспорты, можно будет быстро передвигаться по территории королевства. Под конец часового сеанса реабилитации я уже еле сидел. Меня в буквальном смысле рубило от усталости. Поэтому, плюнув на все условности, завалился спать прямо на диванчике в кабинете Сухаря. Я потратил много сил и заслужил нормальный отдых. Проснулся спустя аж 12 часов, но понял, что чувствую себя превосходно. Кто-то заботливо накрыл меня пледом, а под голову подложил подушку. Эх, приятно, когда о тебе заботится. В кресле по соседству обнаружил свернувшуюся калачиком Юлю. Походу, она все это время провела рядом. Не буду будить, вымоталась девчонка. Пойду лучше прогуляюсь и посмотрю, как у нас дела. Укрыв целительницу пледом, осторожно прокрался к выходу, краем глаза отметив, что хранилище вновь деактивировано. А это значит, что Скрудж забрал амулет и трудится над созданием следующего. «О-о, вы уже проснулись, а я как раз вас ждал», — проговорил дежуривший на лавке возле выхода Шнырька. «Я, это, хотел спросить, а когда я амулет себе заполучу? А то какая разведка без маги, даже в тень не уйти. И много ты наразведывал?» Присев рядом с пацаном, поинтересовался я. «Удиви меня, и ведь удивил, чертяка. Этот маленький проныра был в курсе практически всего, что происходило в замке за время моего отсутствия, и за тот час, что мы непринужденно общались, попивая чай со свежими булочками, что притащила по моей просьбе одна из сестер паренька», выдал полный расклад. Он буквально знал все и обо всех, ну, по крайней мере о тех, кто обитает в замке, из наиболее крышесшибательного. Шнырька поведал, что у Сереги и Насти завязался роман. Эта парочка тайком встречается уже пару недель. Видать, девчонка устала терзать себя пустыми надеждами завладеть моим вниманием и переключилась на более доступные варианты. А тут еще очень удачно Серега спас бывшую княжну Потемкину от смерти во время зачистки портала. При этом сам серьезно пострадал и пару дней провел на больничной койке. Именно это и послужило триггером для вспыхнувших чувств. Настя навещала Серегу и вдруг поняла, что он интересный парень, с которым приятно общаться. Эх, надо почаще пропадать, глядишь, весь мой бабий десант повыскакивает замуж, и одной проблемой станет меньше. Вон и Орлику, возможно, получится сплавить в другой мир. Ух, и развернется там эта горячая девчонка с сильнейшим даром некромантии. Глядишь, эта парочка Виталию в огромную империю превратит. Жалко, конечно, отпускать такого сильного бойца, но не насильно же мне ее держать, если сама захочет. Ну а если не захочет, то никто ее и не заставит. Другой информации Шнырька тоже предоставил много. Причем этот проныра умудрялся подслушать даже секретные собрания офицеров, которые предпринимали серьезные меры для обеспечения конфиденциальности разговоров. Вот что значит правильно обученный разведчик. Аж гордость за самого себя берет. Вряд ли на земле учит так работать со своим даром, вот и закономерный результат. Ну что, молодец, хвалю, потрепав по голове паренька, проговорил я, заслужил поощрение. Отправляешься в командировку. Пока не наладим массовое производство амулетов, поживешь на территории посольства Белоземья, как раз сможешь продолжить практиковать навыки разведчика. Отлично, обрадовался он. Когда отправляться? Да с ближайшим караваном и езжай. Чего тянуть? Пожав плечами, ответил я. Отработаешь так же хорошо, как и в замке, представлю тебя к особой награде и присвою звание сержанта. Но для этого ты должен хотя бы одного шпиона выявить. Так точно, ваше величество. Всех выявлю. Козырнул паренек и, подорвавшись с места, помчался к замку. Сам только ничего не делай, сообщи мне, крикнул ему вдогонку я. И маму предупреди, чтобы не волновалась. Так, вроде бы все при деле. Надо бы и мне чем-нибудь полезным заняться. По предварительным прикидкам, проторчать внутри без магического периметра мне придется минимум неделю. Быстрее залатать все дыры в сосредоточии точно не получится. Потом еще 2-3 недели минимальных магических нагрузок, чтобы укрепить заплатки и восстановить каналы, и только потом можно продолжать развиваться. Хреново, конечно, потеря целого месяца в условиях, когда эмиссар может вернуться в любой момент, это не самый лучший расклад. Но сам факт, что я сумел выстоять против Дракулова и восьмерых стирателей, вообще можно назвать чудом, так что мне грех жаловаться. Пошел в сторону своего кабинета, на ходу отвечая на приветствия подданных. Столько новых лиц появилось за время моего отсутствия, хотя и знакомых встречается много. Усевшись в удобное кресло, открыл ноутбук и зашел в самый популярный новостной портал Российской империи. Надо быть в курсе сплетен и досужих домыслов писак. Зачастую из комментариев людей можно отследить народное мнение о происходящих в стране событиях. Технологии раскрепощают. Одно дело – высказать свое мнение оппоненту в лицо, с нехилым таким риском получить в ответ пролетарским кулаком по роже, и совсем другое – оставить свой ценный комментарий в сети, когда зад уютно устроился в кресле, а доступ к телу ограничен массивной дверью квартиры. Пока я отлеживался, Аня, которую Павел Самсонович успел привести в относительную норму, организовала крупную пресс-конференцию, где во всеуслышание объявила о случившейся попытке государственного переворота, повлекшей за собой гибель императора и его сыновей. Ну а потом Аня озвучила версию событий для общественности, которую они вместе с Потемкиным и Жуковым немного подшлифовали. Неподалеку от императрицы я увидел Настю с Милой, которые, как я и просил, далеко не отходили от подруги. Василиса Успенская тоже оказалась в их компании. Молодец девчонка, своего не упустит. Значит, им удалось прийти к соглашению. Теперь только одна лишь свита Анны Михайловны должна намекнуть всем сомневающимся, что лучше бы им сидеть спокойно и во время коронации присягнуть на верность новому монарху Российской империи. Точная дата церемонии коронации еще не объявлена, но одно я знаю точно, я обязан там быть. Что-то неспокойно на душе, надо бы и великую княгиню эльфов уговорить приехать. Как раз потом можем вместе отправиться на общую сходку лидеров эльфийских кланов. В общем, по поводу обеспечения безопасности императрицы я поговорю с Жуковым отдельно. Мнения в сети, как обычно, разделились. Кто-то восхищался мужеством девушки, которая после такого удара смогла заманить врага в ловушку, кто-то возмущался предательством канцлера и других видных мировых деятелей, которые оказались причастны к заговору, кто-то требовал объявить войну тем странам, чьи подданные были замечены вместе с Дракуловым, другие призывали к сдержанности, мол, какая война, когда на трон садится юная и неопытная девушка. К слову, среди уничтоженных стирателей, кроме канцлера Российской империи, были представители 5 крупнейших государств, включая членов правящих династий. Наиболее титулованный – наследник генерального секретаря Китайской коммунистической партии. Одна эта смерть уже потенциально огромная проблема для Российской империи и ее союзников. Несмотря на то, что по сети гуляют сотни роликов, где Ли Цунь вместе с Дракуловым и остальными громят дворец российского монарха и убивают всех, кто подвернется им под руку, убийство высокопоставленного человека остается убийством высокопоставленного человека, и как отреагирует правитель Китая на факт гибели своего сына, неизвестно. Как и неизвестно, какое влияние оказывал на него стиратель и какие внедрил парадигмы поведения. А вдобавок к этому возле стен моего замка были убиты младший вождь казахской орды, один из 5 духовных лидеров индусов, советник австралийского автократа и лидер сильнейшего клана гномов. Если все эти страны объединятся, да еще и европейские штаты подключат, то в ближайшее время нам станет ой как не сладко. Надо форсировать мое восстановление. Боюсь, что у меня нет месяца. Это значит, что опять придется рисковать. Ну ничего, мне не привыкать выкручиваться из самых поганых ситуаций. Глава 15. Дом. Есть один способ не только быстро восстановить сосредоточие, но и сделать его сильнее. Мне нужно раздобыть искру дара. Штука чертовски редкая. Искра формирует в теле человека сосредоточие и тем самым превращает его в мага. Ну а если сосредоточие уже сформировано, то усиливает его. Причем в этом случае, помимо основного дара, у мага появляется родство со второй стихией. По сети гуляют легенды, как кто-то из рейдеров выбивает искру дара, и его жизнь меняется раз и навсегда, но за этими слухами, как правило, ничего не стоит. Искру можно выбить лишь с мировых рейдовых боссов, а такие, во-первых, не выходят из красных порталов, ну а во-вторых, Убить их людям земли практически нереально. За всю историю было зафиксировано лишь два случая получения искры дара, и в первом случае ее обладателем стал Савелий Романов. Он получил искру через несколько лет после того, как была сформирована первая зона. Так, собственно, Романовы получили свой дар материальных иллюзий, которому на Земле нет аналогов. Понятное дело, что мне сейчас не до сражений с мировыми рейдовыми боссами, но это если использовать для такой битвы земное тело, для бага ведь есть и другой путь. Мировые боссы есть и в системных мирах, где мои возможности не будут ограничены травмированным сосредоточием. Вот только случайный мир для этой амбициозной задачи не подойдет. Слишком мало в моем распоряжении времени, чтобы разведать нужную информацию, подготовиться к бою, ну и добраться до босса, естественно, а сделать это почти всегда довольно сложно и, что более важно, времязатратно. Ну и про системный маркер не стоит забывать, который пустит по моему следу толпу стирателей сразу после переноса. На ум приходит только одно решение, но без помощи провернуть такой фокус мне, увы, не под силу. Эмиссары-стиратели нарушили законы мироздания, и у дружественной богини наверняка появилась возможность сделать ответный ход, осталось проверить, захочет ли она. Тень, я готов вернуться домой, мысленно обратился к богине я, а потом запустил процедуру переноса в системный мир, которую для себя называю глюком. Жульничаю, конечно, не давая возможности высшей сущности подготовиться или даже банально ответить мне, но я ведь баг, по сути, читер. Если задумка не сработает, то сразу после возвращения мое сосредоточие разорвет на части от прилива большого количества энергии, а путь Андрея Белова на Земле закончится, и тень это прекрасно понимает. Так нечестно, прошелестел в голове такой непривычный, обиженный, но почему-то смутно знакомый, даже родной голос богини, а потом грудь обожгло болью, картинка мигнула, и перед глазами вспыли строчки системного текста. «Мир Эстери приветствует тебя». Уже по привычке смахнул системное сообщение и посмотрел на свою восстановленную лесную хижину. Именно здесь меня когда-то убил проходящий мимо отряд игроков, после того как от нечего делать они подпалили дом, где в то время находилась моя жена. Меня тогда не было на месте, я был на охоте, а когда увидел дым, было уже слишком поздно. Я даже убил одного из игроков, но среди них был маг, который отправил мою душу в самое первое путешествие. Сейчас на месте хижины стоит новый дом, а из трубы валит густой белый дым. Система не любит пустоты и обязательно заселяет на освободившееся место новые души, которые будут отыгрывать нужную ей роль. Верховная богиня Эстери 1 накрывает вас покровом тени. Ну, здравствуй, великий и ужасный баг, появилась рядом со мной фигура потрясающе красивой девушки. Ты смог меня удивить опять, после небольшой паузы добавила тень и смущенно улыбнулась. Она смотрела на меня как-то по-особенному, как будто мы знакомы тысячи лет, но очень долго не виделись. Кто я? Тихо спросил я. Что было со мной до того, как я стал охотником в этом мире? Ты знаешь это. Теперь я чувствую это очень четко. Знаю, не стала отрицать богиня, но и продолжать разговор не спешила. Расскажешь мне, попросил я, когда пауза затянулась. Ты сам все вспомнишь, когда мы окажемся в нужной локации, тепло улыбнувшись, проговорила девушка. Прежде чем мы туда отправимся, я хочу сказать тебе лишь одно. Прости меня, это было условием предтеч, мне не оставили другого выбора. Богиня смахнула выступившую из глаза слезинку, и мои глаза удивленно расширились. Система обозначила этот предмет как уникальную искру божественного дара. Искра переливалась на траве радужным цветом, и я не мог оторвать от нее глаз. Взмахом руки тень подняла этот предмет в воздух, а потом направила его прямиком в мою грудь. Послышались раскаты грома, и тень нахмурилась. «Ну вот, теперь у меня будут крупные неприятности», прокомментировала она это событие, «но я не жалею, что нарушила баланс. С этой минуты ты сам по себе. Наша следующая встреча состоится только после завершения твоей миссии. Если ты этого захочешь», грустно добавила богиня. Я стоял и тупо охреневал от непонимания происходящего. «Да кто, блин, я, к черту, такой, что аж целая богиня мямлит и опускает глаза, словно провинившаяся студентка, плохо выполнившая домашнее задание». Еще один взмах рукой, и рядом со мной зажегся угольно-черный овал портала. «Иди и вспомни себя», совсем по-человечески вздохнув, проговорила тень, и я, нервно сглотнув в ожидании неприятных новостей, сделал три шага вперед. Портал тени выбросил меня неподалеку от огромного древа, уносящегося ввысь на сотни или даже тысячи метров. Его ветви были столь огромны, что каждая могла накрыть площадь в несколько десятков километров. Не узнать первородное древо было невозможно, и система тут же подтвердила мою догадку. Хаэм, и зачем тень привела меня сюда? У основания древа я разглядел странное насекомоподобное существо гигантских размеров. Дохлое, что ли? Промелькнула в голове мысль. Нахрена его тогда там поставили? Так, а что там говорит системная справка? Лидер сектантов Драйдикс, древний злобный бог, уничтоженный совместными усилиями богини Ферос и лидера клана Кайберджея. Стоило мне прочитать эту информацию, как в голове разорвалась атомная бомба, а ранее заблокированный пласт воспоминаний нахлынул на меня волной цунами, и стремительным калейдоскопом события из прошлого замелькали перед глазами. Вот я выхожу из резервации, пробираюсь по разрушенной Москве, нахожу в квартире инъектор, получаю уникальную способность в игровом мире Эстери, встречаю Таа, Эстуи, Элли, та единственная, кого я искренне любил всем сердцем, моя половинка. Вспышка, вспышка, вспышка. Сердце мира, боги, предтечи, долгая жизнь на Земле с любимой девушкой и друзьями, восстановление планеты, выход людей на галактическую арену, дети, внуки, правнуки и разговор с предтечами за мгновение до моей смерти. Время пришло, Джей, мягким голосом проговорила женщина-предтечь, которая всегда принимала образ матери, которой у меня никогда не было. Как я и обещала, ты прожил долгую, насыщенную множеством событий жизнь. Настал час исполнить свою клятву. Я готов, без колебаний ответил я. Что мне надо делать? Как мы будем бороться с отступниками и системой? Не все так просто. Ты был эмиссаром одного из богов, Джей, грустно проговорила женщина. А такая сильная привязка не проходит без следа. Твоя душа навсегда принадлежит системе, и даже нам не под силу это изменить. Как только завершится этот разговор, ты умрешь и отправишься к точке привязки души, женщина немного поколебалась и добавила. Ты вернешься в Эстери, Джей, вернешься так, как это делают все подвластные системе души. Без моих воспоминаний, ужаснулся я. Да, Джей, грустным тоном ответила женщина. Ты не вспомнишь всего того, что с тобой случилось в этом воплощении, но твое наследие будет жить, твои потомки станут самыми ярыми борцами с системой, как и вся Земля.